Раздумывать Заболоцкая не стала и с быстротой молнии, забившись в Ниву, уткнула с разбитым лицом в ладони рыдать. Испортив в джипе замок зажигания, Скунс тоже забрался в мышастую, запустил мотор и плавно тронулся с места. «Поплачь, поплачь, для мочевого пузыря очень полезно. Тебя, красавица, как зовут-то?» «Агнесса», — привычно соврала Заболоцкая и, внимательно осмотрев себя, снова пустила слезу. Под глазом наливался огромный лиловый фонарь. Разбитый нос распух, а главное, канадская дубленка была испорчена напрочь. — Хорошее имя, только скучное очень, — улыбнувшись, одобрил Снегирев и представился сам. — Фердинанд, тебя куда? Оказалось, ехать было недалеко. Спящая за деньги красавица обреталась в хрущобе на улице имени партизанки Зинули Портновой. Когда мышастая остановилась, она подняла покрасневшие глаза на Снегирева. — Смелых мужиков уважаю. — Пошли. — Без денег. И, заметив, что тот не отреагировал, привела решительный аргумент. — Пойдем, водки у меня, залейся. — Спасибо на добром слове, родная. Снегирев сделал скорбное лицо и вздохнул. — Понимаешь, Агнесса, не могу я, трипер лечу. Вот одолею заразу, обязательно придумаем чего-нибудь. Ты не против? Вместо ответа та пожала плечами и в лучших традициях кинематографа намалевала на лобовом стекле губной помадой телефон. Понадоблюсь, звоните. Выпорхнула из машины, закрывая, словно белый медведь на охоте, разбитый нос ладонью, и боком-боком мимо старушенцы на скамейке полетела домой отлеживаться. Правильно говорят, все зло от баб. Посмотрев ей вслед, Снегирев размазал по стеклу помаду, мир сделался розовым, и он ухмыльнулся. А, впрочем, все, что не делается, к лучшему. Глава 16. Мало того, что Ступин с Хрусталевым трудились бок о бок, так они были еще и соседями. Правда, майор обретался на 7-м этаже, в то время как полковник занимал престижный 5-й. На 1-м проживали сержанты, на 2-м мелкий командный состав, а 3-й и 4-й занимали рвачи из ГАИ, тружники из ХОЗУ и в срок отдавшие свой интернациональный долг мокрушники-ОМОНовцы. Ментовская обитель была просторной, тысячеквартирной, с дугообразными красными кирпичными стенами, и возвышалась в гордом одиночестве на пустыре. Сверху, наверное, казалась она гигантской подковой, подаренной на счастье людям. Местное население, правда, считало иначе, оно обходило дом за версту и называло его сучьим логовом. Судя по календарю, уже хозяйничала весна, а на улице творилось такое, что собаки, не говоря о хозяевах, выбирались на прогулку без всякого энтузиазма. Однако против природы не попрешь. И каждое утро Ступин встречался с Хрусталевым среди обгаженных сугробов на пустыре. Оба были они заядлыми, со стажем, собачниками, однако наклонности имели разные. Полковник привык иметь дела с братьями помельче, и вот терьерша Кнопка была размером с кошку. Ступин же всегда держал крупных собак, и из-за своего кавказца Бакса имел как раз крупные неприятности. Помнится, года 2 назад въехал в крайний подъезд кадровик из управления. Не какая-нибудь там инспекторская сошка, а восковольтный зубр особой инспекции ГУВД, лысый, в очках, а главное, припородистый боксерши медалистки. Окрас, прикус, все при ней. И чтоб, боже упаси, породу не испортить, во время течки ее выгуливали подальше от собачьих масс. И вот однажды, критическим днем, паршивец Бакс, вырвав поводок, вызволил суку-красавицу из хозяйских рук и, отдавшись во власть природы, предмет особистской гордости поимел. Будучи категорически против, Зубр поначалу пытался вмешаться, однако, глянув кавказцу в глаза, резко передумал и устремился домой за стволом.